Глава 11. «Рабочий день становится все длиннее», — пожаловалась Татьяна. В пятницу улыбаясь жалкой улыбкой человека, трудившегося 12 часов. «Сегодня я собрала целый танк под номером 36. Умеешь водить танки?» «Умею кое-что получше. Я знаю, как командовать танкистами». «В чем разница?» «Я ничего не делаю, только выкрикиваю приказы и жду, пока меня убьют». Татьяна не улыбнулась шутке. «Надоело», — пробормотала она. «Хочу на хлебозавод. Есть же счастливые люди, которые вместо сборки танков пекут хлеб». «Чем больше, тем лучше», — заметил Александр. «Танков?» «Хлеба». «Нам пообещали премию, представляешь? Премия, если перевыполним план. Но мы и так делаем, что можем, просто с ног валимся. Одна из работниц, Зина, говорит, что уж лучше идти добровольцем на фронт». Тротуар был широким, но они шли близко друг к другу, соприкасаясь руками. «Знаешь, Зина права. Все мы очень устали. Она мечтает поехать в Минск к сестре». Александр потер глаза и поправил фуражку. «Передай», — сухо заметил он, — «чтобы она забыла о Минске. Лучше пусть думает о танках. Какой у вас план?» «180 танков в месяц. Мы едва справляемся». «От вас требуется слишком многого». «Погоди, погоди». Татьяна внезапно остановилась, положила руку ему на рукав и тут же отняла ее. «Почему надо забыть о Минске?» «Немцы заняли Минск почти 2 недели назад», — мрачно пояснил Александр. «Что?» «Что слышишь?» «Почти 2 недели. О, нет, этого не может быть. Минск всего в нескольких километрах к югу от...» Договорить она не смогла. «В нескольких сотнях», — поправил он, словно стараясь утешить ее. «Нет, Александр, это совсем не так далеко», — охнула Татьяна, чувствуя, как у нее подкашиваются ноги. «Почему ты мне не сказал об этом раньше?» «Татьяна, это секретная информация. Больше я ничего не могу сказать. Просто надеялся, что ты услышишь правду по радио, но этого не случилось. Минск пал на 7-й день войны. Даже товарищ Сталин был удивлен». «Почему же он не упомянул об этом в своем обращении к нам на прошлой неделе?» «Но он сказал, братья и сестры, верно? Хотел, чтобы мы прониклись гневом и яростью против фашистов, чтобы все как один встали на борьбу. Что хорошего, если бы вы узнали о том, как далеко вглубь продвинулись немцы?» «Как далеко?» Не дождавшись ответа, она тоскливо выдохнула. «А наш Паша?» «Таня!» Громко воскликнул он. «Не понимаю, чего ты от меня хочешь? Разве не я твержу тебе каждый день, что нужно как можно скорее увозить его из Толмачева?» Татьяна отвернулась, сдерживая слезы. «Они еще не в Луге», — тихо сообщил Александр. «И до Толмачева не дошли. Постарайся не волноваться. Скажу только, что в первый день войны мы потеряли 1200 самолетов». «Я не знала, что у нас было столько самолетов». «Примерно столько». «И что же нам теперь делать?» «Нам?» — переспросил Александр. «Я же сказал, Таня, уезжай из Ленинграда». «А я сказала, что без Паши наша семья никуда не уедет». Александр не ответил. Они продолжали идти. «Устала? Может, хочешь домой?» — тихо спросил он. Татьяна молча помотала головой. «Пойдем к Дворцовому мосту. Там наверняка продают мороженое». Съев мороженое, молодые люди зашагали вдоль набережной навстречу закату, мимо Зимнего дворца. Татьяна, рассеянно озираясь, вдруг заметила на другой стороне улицы странного человека и замерла, как вкопанная. Худой, высокий, с клочковатой бородой, он с сокрушенным видом стоял перед Эрмитажем. Лицо было искажено глубочайшей тоской. Что это с ним? И почему он так расстроен? Незнакомец стоял около военного грузовика, наблюдая, как молодые рабочие грузят в кузов деревянные ящики. Именно на эти ящики смотрел мужчина с таким мучительным сожалением. Словно терял самое дорогое, что у него было. «Кто этот человек?» — спросила она, пораженная. «Хранитель Эрмитажа». «А почему он так тоскливо смотрит на эти ящики?» «Это главная ценность в его жизни. Он боится, что больше никогда их не увидит». Татьяне вдруг захотелось подойти к хранителю и попытаться его утешить. «По-моему, у него должно быть больше веры, не находишь?» «Согласен», — улыбнулся Александр. «У него должно быть немного больше веры. Когда война окончится, он снова увидит свои ящики». «Судя по тому, как он на них смотрит, после окончания войны он собственноручно принесет каждый положенное место», — сказала Таня. У музея припарковалось еще 4 военных грузовика. Вместо ответа Александр показал на машины. В этот момент из широких зеленых дверей появилось еще несколько человек, и в руках у них были ящики с просверленными в них дырами. «Картины?» — он кивнул. 4 грузовика картин? О, это всего лишь малая часть. Александр, почему они выносят картины из Эрмитажа? Потому что идет война. Хочешь сказать, они их эвакуируют? Негодовала Татьяна. Да. Но почему же при этом оставляют людей? Александр широко улыбнулся, и она тут же забыла о своем вопросе. Таня, но кто же останется бороться с нацистами? Картины не умеют сражаться. Но мы ведь люди гражданские. В Ленинграде есть гарнизон, там сотни солдат. Если понадобится, они будут сражаться на баррикадах. Сначала пошлют пехотинцев. Если их не останется, в бой пойдут танкисты. Когда же этого окажется недостаточно? Отправим тебя с камнями. А когда убьют и меня? Ты — последняя линия обороны. Когда она будет сломлена, Гитлер промарширует по городу, как в свое время по Парижу. Читала об этом. Это несправедливо. И французы не сражались. Пробормотала Татьяна, желая в эту минуту быть подальше от этих мужчин, грузивших сокровища Эрмитажа. Они нет, а ты будешь сражаться за каждую улицу, за каждый дом. И когда проиграешь... Хотя бы искусство будет спасено. Да, искусство будет спасено. С чувством произнес Александр. И другой художник напишет великолепную картину, обессмертив тебя, запечатлев с дубинкой в поднятой руке, готовый броситься на немецкий танк. И все это на фоне статуи Петра Великого, медного всадника. Картину повесят в Эрмитаже, и в начале следующей войны другой хранитель будет стоять на улице плача над исчезающими ящиками. «В твоих устах это звучит очень романтично», — сказала Татьяна. «И кажется, даже стоит умереть за Ленинград». «Разве не стоит?» «Знаешь, может быть, не так уж и страшно жить среди нацистов?» Татьяна вскинула руку вперед и вверх. «И тогда мы будем отдавать честь фюреру, как теперь приветствуем товарища Сталина». Татьяна согнула руку в локте и отсалютовала. «Конечно, мы будем несвободными, превратимся в рабов. Но что с того? У нас будет еда, у нас будет своя жизнь. Свободная жизнь, конечно, лучше, но любая жизнь лучше, чем никакой, правда?» Александр молчал, и Татьяна продолжила. «Мы не сможем поехать в другие страны. Но мы сейчас этого не можем. Да и зачем вообще ехать в эти западные трущобы, где люди убивают друг друга за 50, как их там, центов? Ведь об этом нам рассказывали в школе». Татьяна заглянула Александру в глаза. «Наверное», — сказала она, «и в самом деле лучше умереть перед медным всадником с камнем в руке, чтобы кто-то другой жил потом свободной жизнью, которую я даже не могу себе представить». «Да», — хрипло произнес Александр. «Наверное». И жестом, одновременно нежным и отчаянным, положил ладонь на то место между ключицами, где тревожно билось девичье сердце. Эта мужская ладонь была так велика, что доходила до вершины грудей. У Татьяны перехватило дыхание. Она беспомощно смотрела, как он медленно наклоняет голову. Но в этот момент мимо них прошел военный патруль. «Эй, вы двое, шевелитесь!» — грубо крикнул старший. «На что это вы глазеете? Нечего тут стоять, довольно. Вы уже все увидели». Александр отнял руку, повернулся и злобно уставился на патрульного, который тут же отступил, пробормотав, что офицеры Красной Армии тоже обязаны подчиняться закону. Несколько минут спустя Александр и Татьяна попрощались, не глядя друг на друга и ни словом не обмолвившись о том, что между ними произошло. Наскоро поужинав холодной картошкой с жареным луком, Татьяна поднялась на крышу. Немного посидеть, посмотреть на вражеские самолеты. Но в эту ночь самолеты могли бы спокойно разрушить весь город, и Татьяна ничего бы не заметила, потому что перед ней стояли полные страсти глаза Александра, а на коже по-прежнему горел отпечаток его ладони. Она не заметила, как за эти недели потеряла свою безгрешность. Безгрешность и наивность честности, которая была ей присуща. Отныне ей приходилось жить во лжи, в обмане. Каждую ночь, лежа в одной постели с сестрой, прикасаясь к ней, она сгорала от необходимости жить во лжи, потому что ее сердце принадлежало Александру. И только эти чувства были правдивы. И глухи к барабанному бою совести. О, гулять по Ленинграду в белые ночи, когда закат и рассвет соединяются в одно платиновое свечение. А вместо этого она лежит, повернувшись к стене. Опять к стене, как всегда. «Александр, мои ночи, мои дни, мои мысли и чаяния. Когда-нибудь ты уйдешь, покинешь меня, и я снова стану собой, буду продолжать жить, влюблюсь в кого-то другого. Так бывает всегда. И только моя безгрешность уже не вернется».